Летняя новелла. Август прошлого лета я провел в Каденабии, одном из маленьких местечек на берегу озера Кома, которые так очаровательно скрываются между белыми виллами и темным лесом. Тихий, даже в более оживленные весенние дни, когда на узком пляже толпятся туристы из Беладжо и Минаджо, в эти теплые недели городок представлял благоухающую пустыню, залитую солнцем. Гостиница была почти необитаема. Несколько случайных гостей, возбуждавших друг в друге взаимное недоумение выбором такого глухого местечка для летнего отдыха, каждое утро сами удивлялись своей стойкости. Больше всего изумляла меня стойкость одного пожилого господина, очень представительной и элегантной наружности, который по внешнему виду представлял собою нечто среднее между корректным английским парламентарием и парижским фланером. Он не предавался ни одному из видов водного спорта и проводил целые дни, задумчиво следя за дымом своей папиросы или перелистывая книгу. Тягостное одиночество двух дождливых дней и его приветливость быстро сообщили нашему знакомству сердечность, которая почти совершенно стерла разницу в возрасте. Лифляндец по рождению, получивший воспитание во Франции, а затем в Англии, без профессии, без постоянного места жительства, он был человеком, лишенным родины в благородном смысле этого слова, и принадлежал к числу викингов, пиратов красоты, которые разбойничьими налетами присваивают себе драгоценности всех городов. Как дилетант, он стоял близко ко всем искусствам, но сильнее любви к ним было аристократическое презрение, которое он проявлял в служении им. Он был обязан им лучшими часами своей жизни, но не посвятил им ни одного часа творческих мук. Его жизнь была одной из тех, которые кажутся лишними, потому что не скована цепями общественности. Все их богатство, накопленное тысячами драгоценных переживаний, исчезает, не оставляя следа, с их последним вздохом. Об этом я говорил ему однажды, когда мы сидели после обеда перед гостиницей и смотрели, как светлое озеро медленно покрывается тенью. Он улыбнулся. «Может быть, вы и правы. Я не верю в воспоминания. Пережитое умирает в то мгновение, когда оно покидает нас. А поэзия, разве ее сокровища не погибают через 20, 50, 100 лет? Но я расскажу вам нечто, что могло бы послужить прекрасным сюжетом для новеллы. Пройдемся. О таких вещах легче говорится на ходу». Мы направились к пляжу по чудесной дороге, затененной вечными кипарисами и густыми каштанами, сквозь ветви которых беспокойно блестело озеро. На другом берегу, подобно белому облаку, лежала Беладжо, мягко озаренная быстро меняющимися красками закатного солнца. И высоко-высоко над темным холмом плыла в алмазах лучей каменная корона виллы Сербелони. Воздух был слегка душный, но не тяжелый. Как нежная рука женщины, он мягко спускался на тени и наполнял дыхание запахом невидимых цветов. Он начал. «Прежде всего, одно признание. До сих пор я не говорил вам, что я уже был здесь, в Каденабии, в прошлом году, в это же время года и в той же гостинице. Это должно вас удивить, тем более что, как я уже говорил вам, я избегаю в своей жизни всяких повторений. Но слушайте, здесь было, конечно, так же пустынно, как и сейчас». Был тот же господин из Милана. Он целый день ловил рыбу, чтобы вечером выпустить ее и снова поймать на следующее утро. Были две старые англичанки, тихое растительное существование которых было мало заметно. Затем красивый молодой человек с миленькой бледной девушкой. Я до сих пор думаю, что она не была его женой. Они казались слишком влюбленными друг в друга. И, наконец, одна немецкая, северонемецкая семья самого строгого типа. Пожилая сухопарая белокурая дама с угловатыми некрасивыми движениями, с колючими стальными глазами и словно ножом вырезанным сварливым ртом. С ней была сестра, несомненно, сестра, с теми же чертами, только более расплывчатыми, смягченными. Всегда они были вместе, но никогда не разговаривали между собой. сидели, молча склонившись над вышиванием, в которое, казалось, вплетали всю свою бездумность. Неумолимые парки мира скуки и ограниченности. И между ними молодая 16-летняя девушка, дочь одной из них, не знаю которой, так как резкость ее незаконченных линий уже уступала легкой женственной округлости. Она была в сущности некрасива, слишком тонка, незрела и, конечно, безвкусно одета, но было что-то трогательное в ее беспомощном томлении. Ее большие глаза сияли темным блеском, но все время смущенно убегали, раздробляя его в мигающих вспышках. Она тоже приходила всегда с работой, но руки ее часто замедлялись, пальцы засыпали, и она тихо сидела, устремив мечтательный неподвижный взор на другой берег озера. Я не знаю, почему меня так трогало это зрелище. Может быть, это была банальная и все же неизбежная мысль, на которую наводит вид увядшей матери рядом с цветущей дочерью, вид тени за живым человеком. Мысль, что в каждой черте уже кроется морщина, в каждой улыбке усталость, в каждой мечте разочарование. Или это было бурное, только что вспыхнувшее, бесцельное томление, неповторимая, чудесная минута в жизни девушки, когда она жадно простирает взор ко всему, потому что не владеет еще тем одним, к чему она впоследствии прилепится, будет цепляться в ленивом гниении, как водоросль к плавучему лесу. Мне казалось чрезвычайно заманчивым наблюдать за ней, за ее мечтательным влажным взором, за бурными ласками, которые она расточала каждой собаке, каждой кошке, за беспокойством, с которым она все начинала и ничего не доводила до конца. И потом, эта пылкая поспешность, с которой она по вечерам глотала несколько жалких книжонок из библиотеки отеля или перелистывала два привезенных с собою зачитанных томика стихотворений Гёте и Баумбаха. «Но почему вы улыбаетесь?» Я должен был извиниться. Это странное сочетание, Гёте и Баумбах. Ах, вот что. Конечно, это забавно, но, поверьте, молодым девушкам в этом возрасте все равно, что читать. Хорошие или скверные стихи, подлинную или фальшивую поэзию. Стихи для них — только кубок, из которого они утоляют жажду. Они не обращают внимания на вино. Хмель бродит в них и без вина. Эта девушка была до краев полна томления, оно блестело в ее глазах, заставляло дрожать кончики ее пальцев за столом и придавало ее походке неловкость и в то же время окрыленность, нечто среднее между полетом и страхом. Видно было, что она жаждала поговорить с кем-нибудь, отдать что-нибудь от своего избытка, но никого не было вокруг. Только шелест иголок справа и слева и холодные осторожные взгляды обеих дам. Бесконечное сострадание охватило меня, и все же я не мог приблизиться к ней. Во-первых, что может дать пожилой человек девушке в такую минуту? И потом, мое отвращение к семейным знакомствам и особенно к знакомству с пожилыми дамами убивало всякую возможность сближения. Тогда мне пришла в голову замечательная мысль. Я подумал, молодая девушка наивна, в первый раз попала в Италию, страну, которая благодаря англичанину Шекспиру, никогда там не бывавшему, славет краем романтической любви, пылких Ромео, тайных приключений, падающих вееров, сверкающих кинжалов, масок, дуэний и любовных писем. Она, конечно, мечтает о приключениях и... Кто не знает девичьих грез, этих белых, пролетающих облаков, которые бесцельно плывут по лазури и по вечерам разгораются сначала розовым, потом ярким алым светом. Для нее нет невероятного, невозможного. И я решил найти ей таинственного возлюбленного. В тот же вечер я написал длинное письмо, нежное, скромное и почтительное, полное таинственных намеков и без подписи. Письмо, ничего не требующее, ничего не обещающее, страстное и в то же время сдержанное. Словом, романтическое любовное письмо, точно взятое из поэмы. Зная, что гонимая своим беспокойством она каждый день первая является к завтраку, я вложил письмо в ее салфетку. Настало утро. Я наблюдал за ней из сада, видел ее недоверчивое изумление, ее внезапный испуг и яркую краску, покрывшую бледные щеки и шею. Видел ее беспомощные взгляды, ее вздрагивание, воровское движение, которым она спрятала письмо. Видел, как нервно она сидела за завтраком, почти не прикасаясь к еде. Как убежала куда-то, наверное, в тихую тенистую аллею, расшифровывать таинственное послание. «Вы хотите что-то сказать?» Я невольно сделал движение, которое должен был объяснить. «Я нахожу это очень смелым. Разве вы не подумали, что она могла дознаться, или что проще всего спросить Кельнера, как письмо попало в салфетку, или показать его матери?» «Конечно, я подумал об этом. Но если бы вы видели девушку, у вас не было бы на этот счет никаких сомнений. Это боязливое, запуганное, милое создание со страхом оглядывалось всякий раз, как ей случалось повысить голос. Есть девушки, застенчивость которых так велика, что вы можете позволить себе что угодно. Они совершенно беспомощны и готовы все перенести, лишь бы не доверить кому-нибудь свою тайну. Улыбаясь, я смотрел ей вслед и радовался, что моя игра удалась. Вот она возвращается, и я почувствовал, как кровь ударила мне в голову. Это была другая девушка, другая походка. Она приближалась, беспокойная и рассеянная. Алая волна разлилась по лицу, и сладостное смущение делало ее неловкой. И так целый день. Она бросала взор в каждое окно, как бы ища разгадку тайны. Ее глаза встречали каждого проходящего, раз ее взгляд упал на меня, но я осторожно отвернулся, чтобы не выдать себя. Но в эту короткую секунду я почувствовал жгучий вопрос, который почти испугал меня, и впервые после многих лет я почувствовал, что нет наслаждения более опасного, заманчивого и гибельного, чем зажечь первую искру в глазах девушки. Я видел ее потом, сидящей с вялыми пальцами между обеими дамами, и видел, как время от времени она поспешно дотрагивается до платья, до того места, где, я был уверен, она спрятала письмо. Игра показалась мне увлекательной. В тот же вечер я написал ей второе письмо. И так в течение нескольких дней. Я нашел особую, волнующую прелесть в том, чтобы воплощать в своих письмах переживания влюбленного молодого человека, рисовать возрастающую страсть, которая была целиком выдумана. Это стало для меня заманчивым спортом, которому, вероятно, предаются охотники, когда они расставляют силки или заманивают дичь. И так неописуем, почти страшен был для меня мой собственный успех, что я уже хотел прервать начатую игру. Но жгучий соблазн приковал меня к ней. Какая-то легкость, какая-то бурная пляска появилась в походке девушки. Своеобразная лихорадочная красота изменила ее черты. Ее сон был, вероятно, полон тревоги и ожидания нового письма. Ее глаза по утрам были объяты тенью и горели беспокойным огнем. Она стала следить за своей наружностью, носила в волосах цветы. Какая-то нежность ко всем вещам появилась в ее пальцах. В ее взоре был постоянный вопрос. Из тысячи мелочей, на которые я намекал в письмах, она должна была заключить, что их автор где-то близко. Как Ариэль, наполняющий воздух музыкой, витающий вблизи, тайно следящий за каждым ее шагом и по собственной воле незримой. Она настолько оживилась, что эта перемена не ускользнула от тупых дам. По временам они устремляли благосклонно любопытный взор на ее торопливые движения, на ее расцветшие щеки и улыбались, переглядываясь украдкой. Ее голос стал звучнее, громче, смелее. В нем появилось дрожание, как будто она собирается запеть. Вот-вот польются радостные трели, как будто... Но вы опять улыбаетесь. Нет-нет, продолжайте. Я только подумал, что вы очень хорошо рассказываете. У вас, простите меня, настоящий талант. Вы могли бы рассказать это, наверное, не хуже любого новеллиста. Этим вы, вероятно, хотите вежливо и осторожно намекнуть мне, что я рассказываю, как ваши немецкие новеллисты, с их напыщенной лирикой, растянутостью, сентиментальностью и скукой. Хорошо, я буду краток. Марионетка плясала, и я обдуманно управлял нитями. Чтобы отвлечь от себя всякое подозрение, я иногда чувствовал, что ее испытующий взор был обращен на меня. Я дал ей повод думать, что пишущий живет не здесь, а в одном из близких курортов и каждый день переправляется сюда на лодке или на пароходе. И теперь, как только раздавался звонок пристающего парохода, она под каким-нибудь предлогом ускользала от бдительного материнского надзора, бежала к берегу и из какого-нибудь уголка, затаив дыхание, следила за приезжающими. И вот однажды, это было в пасмурный день после обеда, когда я не мог придумать ничего лучшего, как наблюдать за ней, случилось нечто из ряда вон выходящее. Среди пассажиров был красивый молодой человек, одетый с преувеличенной элегантностью итальянской молодежи. Оглядываясь вокруг, он поймал отчаянно испытующий, вопрошающий, пронизывающий взор молодой девушки. И тут же краска стыда, заливая тихую улыбку, покрыла ее лицо. Молодой человек изумился, насторожился, что понятно для всякого, кто встретит столь горячий взор, полный тысячи недосказанных вещей. Улыбнулся и попытался следовать за нею. Она убежала, остановилась в уверенности, что это был именно он, кого она так долго искала. Побежала дальше, но опять оглянулась. Это была вечная игра между желанием и страхом, между желанием и стыдом. Игра, в которой пленительная слабость всегда оказывается более сильной. Он, очевидно обнадеженный, хотя изумленный, поспешил за ней и был уже совсем близко. Я со страхом предчувствовал, как все должно было запутаться в диком хаосе. Как вдруг на дороге показались обе дамы. Девушка бросилась им навстречу, как испуганная птичка. Молодой человек осторожно удалился, но она оглянулась, и еще раз встретились их взоры и лихорадочно впились друг в друга. Этот случай показал мне, что пора прекратить игру. Но соблазн был слишком велик, и я решил использовать эту неожиданно подвернувшуюся ситуацию. Я написал ей в этот вечер необычайно длинное письмо, которое должно было подтвердить ее предположение. Меня увлекла теперь игра с двумя действующими лицами. На другое утро меня испугало смятение, дрожавшее в ее чертах. Очаровательное беспокойство уступило место непонятной мне нервности. Ее глаза были влажны и красны, как будто от слез. Какое-то горе, по-видимому, охватило все ее существо. Казалось, обычная ее молчаливость вот-вот прорвется и выльется в диком крике. Лоб ее был омрачен. Во взорах можно было прочитать мрачное горькое отчаяние. А я ожидал, что именно на этот раз увижу ее ясной и радостной. Мне стало страшно. В первый раз в мою игру вторглось что-то чуждое. Марионетка перестала слушаться и танцевала не так, как я хотел. Я взвешивал все возможности и не мог остановиться ни на одной. Я испугался своей игры и не возвращался домой до вечера, чтобы не прочесть укора в ее глазах. Когда я вернулся, все стало ясно. Стол не был накрыт, семья уехала. Она должна была уехать, не сказав ему ни слова, и не могла поведать своим близким, как жаждало ее сердце еще хоть одного дня, хоть одного часа. Ее вырвали из сладостного сна и увезли в какой-то жалкий городишко. Я уже забыл, куда. И теперь я еще чувствую, словно обвинение, этот последний взгляд, эту ужасную силу гнева, муки, отчаяния и горькой боли, которую я, кто знает, на сколько времени, бросил в ее жизнь. Он умолк. Надвинулась ночь, и от луны, затуманенной тучами, исходил странный мерцающий свет. Меж деревьями как будто висели и искры, и звезды, и бледная поверхность озера. Мы шли молча. Наконец, мой спутник прервал молчание. «Вот и вся история. Разве она не годится для новеллы?» «Я не знаю. Во всяком случае, это сюжет, который я сохраню вместе с другими, и за который я вам должен быть признателен. Но как новелла...» «Хорошее вступление, которое, пожалуй, могло бы меня соблазнить. Эти фигуры только намечены, они не выявлены. Это намеки на судьбу, но не судьба. Все это надо развить до конца». «Я понимаю вашу мысль. Жизнь молодой девушки, возвращение в маленький город, ужасный трагизм повседневности. Нет, не в этом суть. Молодая девушка меня больше не интересует. Молодые девушки всегда малоинтересны, какими бы замечательными они ни казались. Все их переживания только отрицательны и поэтому слишком одинаковы. В данном случае девушка в свое время выйдет замуж за честного бюргера, и вся эта история останется цветущим лепестком в ее воспоминаниях. Девушка меня больше не интересует. Это странно. Я не могу понять, что вы находите интересного в молодом человеке. Такие взгляды, такие мимолетные вспышки бывают в молодости у всякого. Большинство их не замечает, другие забывают быстро. Нужно состариться, чтобы узнать, что это может быть самые благородные, самые глубокие впечатления, самое святое преимущество юности. Молодой человек меня не интересует. Кто же? Я бы занялся пожилым господином, который писал письма. Его я бы довел до конца. Я полагаю, что нет возраста, когда можно безнаказанно писать пламенные письма и размениваться на переживания любви. Я бы попробовал рассказать, как игра превращается в действительность, как он, думая, что он владеет игрой, сам оказывается в ее власти. Пробуждающаяся красота девушки, на которую он смотрит, как ему кажется глазами наблюдателя, влечет и захватывает его глубоко. И тот миг, когда все ускользает от него, внушает ему бурное желание овладеть игрой и игрушкой. Меня заинтересовала бы эта ирония любви, когда страсть старого человека становится похожа на страсть мальчика. Оба они чувствуют себя неполноценными. Я бы вложил в его переживания робость и ожидания. Я заставил бы его почувствовать беспокойство, последовать за ней, чтобы видеть ее, и в последнюю минуту не осмелиться приблизиться к ней. Я заставил бы его вернуться в то же самое место в надежде встретить ее, испытать случай, который всегда бывает жестоким. Вот по такой линии я мог бы представить себе развитие новеллы. И тогда она была бы... «Лживой фальшивкой! Невозможной!» Я испугался. Его голос стал резким, хриплым и дрожащим. Почти угрозой он прозвучал в ответ моим словам. Никогда я не видел своего спутника в таком возбуждении. Мгновенно я угадал, что неосторожной рукой задел больное место. И когда он вдруг остановился, я с мучительным чувством увидел, как светились его седые волосы. Я хотел быстро перевести разговор на другую тему, но он заговорил первым. Уже тепло и мягко звучал его спокойный глубокий голос с оттенком меланхолии. «Может быть, вы и правы. Это много интереснее. L'amour couche в яр. В старости любовь дается дорогой ценой. Французский. Так, кажется, назвал Бальзак один из самых трогательных своих рассказов. И много рассказов можно было бы написать под этим заглавием, но пожилые люди, которые знают всю тайну этих переживаний, любят рассказывать лишь о своих успехах, умалчивая о своих неудачах. Они боятся стать смешными в вещах, которые в каком-то смысле служат маятником вечности. Вы верите, что действительно потеряны те главы в мемуарах Казановы, где он становится старым, из Дон Жуана превращается в рогоносца, из обманщика в обманутого? Может быть, просто рука его отяжелела и сердце сжалось? Примечание автора. Он протянул мне руку. Теперь его голос звучал опять размеренно и холодно. «Спокойной ночи. Я вижу, что опасно рассказывать истории молодым людям в летнюю ночь. Это наводит на ненужные мысли и вредные сны. Спокойной ночи!» Он ушел в темноту своей эластичной, но отяжеленной годами походкой. Было уже поздно, но усталость, обычно рано овладевавшая мною в теплоте этих мягких ночей, сегодня была рассеяна возбуждением, которое охватывает человека, когда с ним случается что-нибудь необычайное или когда чужое на миг становится его собственным. По тихой темной дороге я дошел до виллы Карлотта, мраморная лестница которой спускается к озеру, и сел на холодные ступени. Была чудесная ночь. Огни Белладжио, которые прежде сквозь листья деревьев блестели близко, как светлячки, казались теперь бесконечно далеко над водой, и медленно утопали один за другим в тяжелом мраке. Молчаливо покоилось озеро, сияющее, как черный бриллиант в оправе причудливых огней. И словно бледные руки по белым клавишам набегали и отступали с легким всплеском волны по каменным ступеням. Бесконечно высоким казался небесный свод, на котором искрились тысячи звезд. Они сверкали в спокойном молчании. Иногда только вырвется одна из них из алмазного хоровода и внезапно упадет в летнюю ночь, упадет во мглу, в долины, в ущелье, в горы или в далекие воды, брошенная слепой силой на землю, как жизнь в стремнины неведомой судьбы».